Глава 26. Испытание нового амулета Тирата. Подготовка отнимает время. Неготовность отнимает жизнь. Из сборника речей легендарного короля Петтина, пытавшегося во время военных действий заставить дворян построить мост для переправы. В результате сложных теоретических обоснований, в том числе по-ишибски правильных, благодаря неоценимой помощи Арала, после экспериментальных проверок и последующих исправлений, причем большинство ошибок были вызваны откровенной подгонкой под нужный ответ, чего уж греха таить, получился-таки амулет универсального солдата, гораздо лучше нынешнего. Новое изделие не только защищало от физических атак, но и надежно стабилизировало ТИ. Теперь ишибу среднего уровня требовались значительные усилия, а значит и время, чтобы хоть как-то изменить ТИ владельца амулета, что в боевой обстановке являлось огромным преимуществом. Амулет предохранял и от воздействия слишком высоких или слишком низких температур. Он, разумеется, не мог служить в качестве обогревателя или холодильника, но защищал от кратковременных воздействий, что и требовалось. В общий набор свойств амулета входили режим невидимости и комплект для поражения противника электрическими разрядами, которыми, однако, могли пользоваться только ишибы. Применив знания, почерпнутые из свитков, Михаил все-таки сумел создать подобие аккумулятора ТИ, небольшой резервуар ТИ энергии. Этот резервуар позволял амулету выдерживать большие, но кратковременные перегрузки. Потом он опустошался и требовал как минимум несколько секунд для восполнения запасов. Резервуар автоматически подпитывал амулет, если сила атаки превосходила определенную величину, то есть, когда стандартно работающий амулет не мог противостоять нападению в режиме реального времени. В случае непрерывных и сильных атак обладатель амулета мог быть убит сразу же после опустошения резервуара. Хотя персональные амулеты для Арала и Михаила еще не были готовы, новый универсальный амулет для бойцов уже мог позволить противостоять ишибам на равных. Всем посвященным не терпелось проверить это в деле. Михаил в качестве материальной основы для своего амулета использовал свой же скелет, а для приятелей – их рубашки. Предыдущие амулеты были уничтожены. «Ишибов убивать пока что придется лишь мне», – сказал он. «Только у меня есть средство поражения, которому они не смогут противостоять. Включить оружие против ишибов на ваших амулетах я не смогу, без оба им невозможно пользоваться. А со своими мечами вы вряд ли нанесете им вред, разве что будете бить очень быстро и очень сильно. Хотя, надо сказать, ишиб среднего уровня не сможет нанести вреда и вам, будет вечная ничья». Убедившись, что он правильно понят, Михаил возглавил очередную охоту на степняков. Наверное, кочевники утвердились в мысли, что невидимки по какой-то причине избегают нападать на ишибов. Поэтому сейчас каждый из отрядов имел хотя бы одного ишиба в своем составе. Целью для нападения был выбран разъезд из 5 человек, включая одного ишиба. Тот ехал в середине отряда. Теперь Михаил, Маэт и Торг могли ускоряться примерно до 55 км в час. Единственный ученик ишиба Арала любил точность, поэтому тщательно замерял скорость на специально размеченной дороге, пользуясь подобием песочных часов. Но повышенную скорость нельзя было поддерживать дольше нескольких минут. Потом приходилось замедляться до привычных 40 км в час и еще около 2 часов восстанавливать энергетический баланс ТИ. Максимальная скорость была достаточной, чтобы догнать лошадь на короткой дистанции. При перемещении их на большие расстояния новые амулеты были эффективнее, чем прежний амулет Михаила, потому что не только позволяли двигаться быстро, но и существенно снижали усталость. Несомненно, амулет был идеален и для ускоренного сближения с противником. Но в данном случае Михаил не хотел нападать быстро. Он собирался предоставить ишибу время для подготовки атаки. Ему было жизненно важно получить информацию о недостатках амулета, если таковые имели место, но сделать это максимально безопасным способом. Поэтому, напав на врагов и быстро разделавшись с простыми воинами, Михаил, Маэт и Торг окружили ишиба. Они ничего с ним не делали, просто перекрыли ему дорогу к бегству. Пока убивали 4 простых воинов, ишиб, вероятно, предпринимал какие-то действия, но Михаил их не заметил. Но поскольку вражеский ишиб не мог не попытаться сделать что-либо хотя бы для своего спасения, внимательно понаблюдать за ним с близкого расстояния было не лишне. Первым делом ишиб еще больше усилил свои щиты. Молодой человек с удовлетворением отметил, что по красоте исполнения они уступали защите его амулетов, потому что в структуре ТИ его изделий не было ни единого лишнего штриха. Затем противник попытался изменить ТИ Маэта, который располагался ближе всех к нему, держа лошадь Ишиба за узду. Кочевник старался секунд 10, пока до него доходило, что стандартный боевой прием не приносит результата. Амулет препятствовал изменениям Ти извне. Тогда Ишиб быстро прикоснулся к Ти двух других нападавших. Результат был тот же, то есть никакого результата не было. К чести Ишиба, он не впал в отчаяние, а стал особенным образом изменять Ти перед собой. Михаил, в силу своей неопытности, сначала даже не понял, что делает противник. Но когда возникло небольшое пламя, догадался. Ишиб быстро направил пламя на Торка. Тот был предупрежден о возможностях своего амулета, однако непроизвольно зажмурился и попытался уйти в сторону. Ему это не удалось, пламя распространялось быстрее, чем он двигался. Оно подошло вплотную к наемнику, но снова ничего не произошло, защитные функции амулета не вызывали нареканий. Михаил мысленно обругал себя. Он с самого начала неверно оценил уровень вражеского Ишиба. Тот был неплохоньким середнячком. Скорее, он обладал уровнем чуть выше среднего, иначе не смог бы так легко работать с огнем. Оставалось проверить еще кое-что. «Нападайте», — приказал Михаил Тарку и Маэту. Этот Ишиб был обречен, поэтому хранить молчание не имело смысла. Они с обнаженными мечами бросились к врагу. Действовали удивительно слаженно, но их совместная атака не привела ни к чему. Ишиб лишь покачивался в седле. Тогда они стащили его с лошади и бросили на землю. Но даже в таком положении не могли нанести никакого вреда. Немного понаблюдав за этим, Михаил остановил друзей. «Кто вы такие?» – спросил Ишиб, приподнимаясь. «Это не важно», – ответил молодой человек. «Для тебя это уже не важно. Лучше скажи, зачем вы пришли сюда? Что вы здесь забыли?» Ишиб правильно понял смысл слов Михаила. Это странное говорящее пятно искренне считало, что он уже не жилец. Но в ответе на вопрос не было никаких тайн, поэтому Ишиб готов был ответить. «Тем более, что чем дольше говоришь, тем дольше живешь. Нас вытеснили сюда очень сильные соседи, племена нагонов. Их гораздо больше, чем нас. Сопротивляться не было смысла. А здесь что? Армии нет. Местные вожди непонятно, что делают. Почему же вы дальше не пошли? Дальше крепость. У нас будут потери, а нас не так много. Идти вглубь чужой территории, не имея достаточных сил, нет смысла. Разумно рассуждает», — подумал Михаил. «По крайней мере, слово «смысл» уже упомянул два раза. А если бы вас кто-нибудь пригласил на службу, пошли бы?» «Нет», — резко ответил Ишиб. «Мы ушли, чтобы не служить нагонам. Они ведь нас не уничтожили бы. Просто мы потеряли бы свободу. Нашу свободу. С ним все понятно», — подумал Михаил. «Заключать союзы с такими людьми себе дороже. Если, конечно, не стоять над ними с занесенным мечом. Вы обложили данью все поселения в округе. Ладно, это еще можно понять, вам есть тоже нужно. Но зачем же угонять в рабство молодых женщин? Денег много не бывает», — усмехнулся Ишиб. «Знаешь, сколько стоит хорошая рабыня? То-то, она ведь на все годится, и бунтует редко. Ее цена гораздо выше цены мужчины. Гораздо. А кому вы продаете захваченных женщин? Есть два торговца. Один местный, Раникский, а второй говорит, что из Тамала. Но я думаю, что на Раникских рынках он тоже торгует. Как их зовут? Ганнир и Мерат. Есть у них какие-то приметы, по которым их можно узнать, если вдруг они решат сменить имена? Ты собираешься их ловить?» Не смог удержаться от легкой улыбки Ишиб. «Хотя, может быть, и поймаешь. Я ведь не знаю, кто ты, а приметы есть. Ганнир хромает, кости на ноге неправильно срослись. В свое время без Ишиба выздоравливал. Исправить можно, но тут нужен очень хороший Ишиб-целитель. Или ломать и сращивать заново. А Мерат, зайка, и лыс уже почти. Хотя еще не стар. Может быть, ему лет 35. Где вы с ними встречаетесь?» «Мы их нашли на рынке в Сцепре. Послали туда гонца, переодетого. Не будем же сами торговать в королевском городе. Вот гонец и привел работорговцев к нам. Они покупают по нормальным ценам для нас, а продают очень, очень дорого. Большую прибыль получают». Как Михаил и предполагал, ситуация была одновременно простой и отвратительной. Кочевники крали людей. Это еще ладно, понять можно. А свои же соплеменники-работорговцы, зная о том, что эти рабы, и не рабы вовсе, если говорить в контексте местного законодательства, продавали их на внутренних рынках. Покупатели же, в свою очередь, делали вид, что не понимают, откуда эти рабы берутся. И, вероятно, делали вид, что не верят рассказам пленников о том, что они такие же граждане Ранига, как и все вокруг. Михаил узнал все, что хотел. Разговор был окончен, и затягивать его особенно не хотелось, да и произносить напутственные речи тоже. Он подошел к Ишибу, положил одну руку на шею, а другую на левое плечо. Разряд. Ишиб обмяк. Он даже не понял, что произошло. Это убийство сильно отяготило душу молодого человека. Одно дело, когда убиваешь кого-то в сражении, а другое, когда человек не оказывает сопротивления, если, конечно, не считать его ишибских защитных приемов. Но молодой человек сам выбрал свою судьбу. Он собирался править, причем, в средневековом мире. Поэтому излишний гуманизм не принесет ему пользы, скорее уж, будет вреден. «С ними все?» – спросил Торг. «Может быть, попробуем напасть на еще один отряд, раз уж так гладко выходит?» «Пока что нет. Пришло время забирать лошадей. А где мы их будем держать?» – поинтересовался Маэт. «В деревне? Это же опасно. Нет, спрячем в лесу. В принципе, нам не нужны живые лошади. Нужны лишь шкуры. Бедные животные!» – вздохнул Торг. Показалось, что его как будто высеченное из камня лицо слегка дрогнуло. Пожалуй, за все время истребления кочевников партизанскими методами ветеран впервые проявил жалость. И эта жалость была адресована не к людям. «Не переживай, Торг», — утешил его принц. «Одну лошадь мы точно оставим. Самую смирную. Нужно же мне в конце концов научиться ездить на них». «Эх», — сказал наемник, — «если бы ты знал лошадей так, как я, то оставил бы всех. А шкуры можно снять с кого-нибудь другого. С кого же? С оленей, коров, баранов каких-нибудь». «С баранов не будем», — попытался отделаться шуткой Михаил, «потому что придется начать с Мельса, а шкура у него плохая». После этого они все-таки отвели обреченных животных в лес за деревней и попросили Чернобородова отправить туда несколько человек, чтобы снять шкуры и разделать туши. «Ничего», — сказал он друзьям, — «когда все успокоятся, я сделаю амулеты из нормального доспеха, пусть даже и тяжелого. Все равно с приростом силы вес особенно не ощущается. Зато солдаты будут выглядеть внушительно, как настоящая королевская гвардия». Хотя новые амулеты, на первый взгляд, отлично проявили себя, самозванный принц снова отметил некоторую нестабильность в их работе. Возможно, это было вызвано сложностью функциональной нагрузки амулета. Нестабильность следовало устранить, потому что в боевых условиях малейший изъян мог бы стать роковым. Между тем, из столицы приходили хорошие новости. Ранел и Камин не подкачали. Они завербовали уже более полутора сотен дворян и наемников, и число сторонников продолжало расти. Михаила новости и порадовали, и обеспокоили. Он знал, что если число заговорщиков будет стремительно расти, то рано или поздно в их рядах появится предатель или болтун. Поэтому молодой человек передал через гонца приказ о том, чтобы весь отряд выдвигался к сцепре и там ждал распоряжений. Если же командование городского гарнизона потребует объяснить присутствие стольких вооруженных людей, то пусть Ферин или Камин придумают что-нибудь сами. Теперь претендент на корону Раниго сосредоточился целиком на главном, на создании амулетов для себя и Орала. Он уже успел найти способ стабилизации Ти. Молодой человек мог, пока теоретически, изготовить амулеты, противостоящие атакам даже великих ишибов. Но у него оставались две нерешенные проблемы. Первая – откуда взять энергию для нападения на расстояние и для различных энергоемких действий, например, полетов. Вторая – как создавать молнии с дистанционным поражающим эффектом. Вторая проблема была не столь сложна по сравнению с первой, ведь для создания молнии нужны были два условия – наличие разности потенциалов между двумя точками и ненулевая степень ионизации воздуха между ними. Он примерно представлял себе, как можно относительно быстро создать канал ионизированного воздуха. Разность потенциалов тоже не являлась проблемой, но Михаил не мог проверить свои теоретические выкладки на практике, не решив первую проблему. Ему нужно было много энергии, очень много. Он перепробовал несколько разных способов, но результаты оставляли желать лучшего. Хотя ему в голову приходили как самые простые, так и совершенно экзотические идеи. Например, использовать изменения Ти, происходящие из-за циркуляции собственной крови в теле владельца амулета. Но даже самые необычные идеи не позволяли получить достаточно энергии, а работа с кровью собственного тела вызывала замедление ее тока плюс охлаждение организма. Законы сохранения и в мире гор оставались законами сохранения и давали весьма неприятные побочные эффекты. В конце концов, остался лишь один путь решения проблемы. Он основывался на том, что не только предметы имеют Ти, но ею обладают также молекулы и атомы, которые находятся в постоянном движении, во всяком случае, при нормальных условиях. Поэтому их ТИ можно использовать в качестве источника энергии. Конечно, каждый из этих источников будет мал, но ведь, с другой стороны, их очень много. Количество перейдет в качество. Если же ему удастся решить проблему извлечения ТИ из молекул и атомов, то он получит очередное преимущество перед местными ишибами, которые, вероятно, не были знакомы с классической физикой. Но эта идея, будучи неплохой по сути, имела большой недостаток. Ее реализация требовала значительных по времени усилий. Михаил начал работу в этом направлении. Он каждый день ставил небольшие эксперименты и даже завел что-то вроде лабораторного журнала. Постепенно, день за днем, молодой человек продвигался к своей цели. Он привык работать быстро и умел это делать. Результаты опытов становились все более и более обнадеживающими. Ему очень помогали те свитки, которые он приобрел в Парме. В одном из них была описана оригинальная концепция создания ТИ-пустот. Единственный ученик Орала далеко не все понял, да и автор свитка охарактеризовал эти сущности как забавные, но бесполезные. Но тем не менее, выяснилось главное. Температура в ТИ-пустотах, если уж они созданы, будет экстремальной, а сами они располагаются вне обычного пространства. А ведь движение молекул и определяет температуру. Поэтому у Михаила были обширные планы насчет разности температур между окружающей средой и ТИ-пустотами. Не забрасывал он и фехтование. Конечно, мастером клинка за столь короткое время ему не стать, но чему-то научиться вполне возможно. Он оценивал свои способности в деле владения мечом скептически еще до тренировок, а занятия с Тарком показали, как он был прав. Молодой человек оказался еще более бездарным, чем предполагал сам. Его учитель-наемник был в отчаянии. «Знаешь, твое высочество, как-то раз сказал Торг, ты мог бы стать хорошим фехтовальщиком, если бы тебе не мешали две вещи. Какие же? Твои руки. Иногда мне даже кажется, что ты вообще всю свою жизнь не держал в них ничего тяжелее письменных принадлежностей». Что мог ответить на это Михаил? «Да ничего, Торг фактически был прав. Тем не менее, он уже научился правильно держать оружие и мог выстоять несколько секунд как против Маэта, так и против наемника. В связи с появлением лошадей к урокам с мечом прибавились и занятия верховой ездой. Но здесь, как и предсказывал Торг, дело пошло легче и быстрее. Через пару занятий принц уже сносно держался в седле. Торг даже предложил разбить в лесу небольшой походный лагерь, чтобы там можно было не только тренироваться и держать лошадей, но и ночевать. Так они и сделали. Это разом решило проблему питания, потому что дичи было навалом. Местные жители приносили им лишь хлеб. В промежутках между опытами и занятиями трое соратников продолжали нападение на отряды кочевников. Теперь уже на любые небольшие отряды, не обращая внимания на то, были в их составе ишибы или нет. Вскоре все заметили, что количество разъездов резко снизилось. Кочевники предпочитали передвигаться лишь крупными силами. Михаил был в целом доволен. Его планы постепенно притворялись в жизнь. Вопреки его опасениям, что кочевники могут предпринять какой-то неожиданный шаг, ничего подобного не происходило. И он решил, что пришло время ночной атаки на один из лагерей противника. Не откладывая решение в долгий ящик, молодой человек поспешил обрадовать Торка и Маэта. «Полагаю, что мы засиделись», — сказал он. «Отрядов кочевников в округе все меньше, а наши тренировки требуют закрепления навыков на практике. И что твое высочество предложит на этот раз?» — заинтересовался Маэт. Когда он удивлялся, то слегка щурил глаза и приоткрывал рот, отчего его и так пухлые губы становились еще больше, приобретая даже несколько карикатурный вид. «Пора бы нам потревожить их лагерь». «Своевременная мысль», — согласился Торг. «Если мы хотим их заставить переместиться подальше отсюда, то это сейчас именно то, что нужно. Надеюсь, мы выступим сегодня же?» «Конечно», — ответил принц. «Медлить не резон». И вот, примерно через час после полуночи, они покинули свою лесную стоянку. План был прост – напасть внезапно, наделать как можно больше шума и исчезнуть. Михаил редко гулял по ночам, но сейчас, двигаясь к лагерю кочевников, не мог не заметить схожести ночей в Раниге и летних вечеров его детства. Он, будучи мальчиком лет 10-12, допоздна играл с приятелями во дворе, окруженном со всех сторон многоэтажными домами. Тогда все было точно таким же, или почти таким. Запах травы, звезды над головой, а под быстрыми ногами – темная земля. Он уже и не вспоминал о тех временах, но иногда какой-нибудь намек, как, например, эта ночь с точно такими же запахами, возвращал его мысли в детство, но сейчас было не до сентиментальных подробностей и воспоминаний. Рядом с ним слышался недробный топот ног друзей детства, а равномерная поступь бегущих в бой воинов, его соратников. А впереди ожидала не веселая игра, а предприятие, опасное для жизни. Поэтому он отвлекся от очарования ночи и сосредоточился на текущих задачах. Приблизившись к лагерю степняков, они и остановились. Торг объяснил, что правильная тактика требует сначала убрать часовых, а потом поджечь шатры кочевников, воспользовавшись углями из их же костров. Маэт и Михаил полностью одобрили предложение. Ни медля ни минуты, все трое бросились вперед. Часовые были уничтожены быстро и практически бесшумно. Михаил подошел к первому костру, поднял какую-то головешку и метнул ее в ближайший шатер. Сразу же выяснилось, что еще как минимум один из необходимых в новой жизни навыков нуждался в улучшении. Меткость броска оставляла не просто желать лучшего, он умудрился промазать мимо шатра метра на два. Торг и Маэт метали головешки не в пример точнее. Вскоре шатры вокруг них запылали. Естественно, пожар не мог не привлечь внимания. Из захваченных огнем шатров раздавались крики, кочевники выскакивали наружу, пытаясь понять, что же происходит и откуда исходит угроза. Довольно быстро воины-степняки стали сбиваться в небольшие отряды, пытаясь прикрывать спины друг другу. Но троица все так же слаженно преодолевала все препятствия в виде живой силы противника. За прошедший месяц они вполне сработались, представляя собой крепко спаянную боевую единицу. Торг и Маэт мечами выводили из строя простых солдат, а Михаил – электрическими разрядами и шибов, которые встречались им на пути. Возможно, более организованное сопротивление имело бы успех, поскольку даже работавшие во всю мощь амулеты не помогли бы выдержать множественные удары одновременно. Но внезапность сыграла свою роль. Друзья прошли через весь лагерь, все ужас и панику. На выходе из лагеря они напугали и разогнали табун лошадей. Теперь кочевникам придется собирать их по окрестной степи и близлежащим рощам. Маэт предложил было вернуться и пройти через лагерь еще раз, но его юношеский пыл поддержан не был. Ни Торг, ни Михаил не знали, какую часть успеха можно приписать подготовке, а какую – везению. И узнавать это им совершенно не хотелось. Наутро Маэт, одержимый все тем же юношеским пылом, отправился на разведку к месту ночного сражения, чтобы уточнить размер нанесенного врагам ущерба. К его удивлению, выяснилось, что кочевники покидают это место. Снимались также и все остальные лагеря, расположенные поблизости. Нет, кочевники не собирались уходить вообще и навсегда. По сути, им некуда было идти. Но они сместились примерно на 2 часа пути на восток. Это была победа. В тот же день к одной хорошей новости добавилась и другая. Успешно завершился один из самых важных экспериментов. Теперь он мог получать энергию почти в неограниченном количестве. Путь к могуществу был открыт. Глава 27. Прощай, Камор. Когда идешь на штурм крепости, грачи кричи, обещая противнику в случае сдачи жизнь, свободу и золото. Один пьяный купец, солдатом-собутыльником. Что такое могущество? Оно существует лишь краткий период времени, достаточный, чтобы привыкнуть к обретенной власти или появившимся способностям. Когда появляется привычка, иллюзия могущества исчезает. Человек понимает, что может далеко не все, и начинается готовиться к следующему этапу, обретению еще большего могущества. Несомненно, это очень увлекательный процесс, вне зависимости от того, завершится он успехом или нет. Михаил долго не мог привыкнуть к своим новым дополнительным способностям. Если возможность создавать огонь или лед вызывала у него почти детский восторг, то что уж говорить о радости, испытанной от первого полета, хочет того человек или нет, но он фактически живет в двумерном мире. Люди ходят по земле вперед, назад, вправо, влево, но очень редко, вверх или вниз. Мышление человека очень привязано к тому, как он двигается. Большинство геометрических задач средний человек решает, пытаясь упростить условия до двумерной плоскости или фигуры. Дельфины, например, живут полностью в трехмерном мире, и можно допустить, что они мыслят пространственно совершенно иначе, чем люди. Чтобы хотя бы немного приблизить мышление человека к трехмерному, нужно с самого детства поместить его в многоэтажное здание, в котором объемы горизонтально ориентированных пространств будут соперничать с объемами пространств, ориентированных вертикально. Есть и другой путь – научить человека летать. Когда Михаил впервые поднялся на высоту 1 метра, Его охватили смешанные чувства. Тут было все. Радость, удивление, растерянность и страх. Страх возник, прежде всего, из-за утраты привычной опоры. У него больше не было земли под ногами, это сбивало с толку. Опоры требовал весь его предыдущий опыт, опоры требовало его тело, и он понимал, что ему придется долго тренироваться, прежде чем страх и неуверенность исчезнут. Хотя в том, что они исчезнут, он не сомневался, как не сомневался и в том, что пропадет и потрясающая радость от этой пугающей свободы. Программу своего первого полета Михаил ограничил подъемом на высоту в десяток метров и проверкой возможности двигаться параллельно земле. При этом он старался не позволять чувствам мешать анализу происходившего. Насладиться полетом он сможет и потом, а сейчас ему следовало понять, что он может делать в данный момент, что сможет делать в дальнейшем, а чего не сможет делать никогда. Первый вывод был прост. Полет резко проигрывал в скорости обычному перемещению по земле. Увы, Михаил летал не как самолет, а, скорее, как неповоротливый воздушный шар, подверженный воздействию воздушных течений. Но молодой человек был рад и этому, хотя в мечтах представлял себе полет Супермена из фильмов или, например, крылатой ракеты. Возможно, он сумеет улучшить динамику, увеличить скорость, но пока что не знал, как это сделать, а времени на углубленную теоретическую работу в этом направлении у него не было. Молодой человек в который раз подавил свои чувства и желания, вызванные ими, и сосредоточился на решении только практических задач. Прежде всего следовало сделать из Орала великого Ишиба. Михаил не хотел допустить, чтобы старина Орал по какой-то причине утратил свой персональный амулет. Поэтому он решил сделать основой для амулета учителя его скелет, как это он сделал для себя, для своего, можно сказать, абсолютного амулета. Когда он пришел с этой идеей к старику, тот сначала испугался, потом удивился, а потом согласился. И принц приступил к работе. «Когда же будет готово?» – нетерпеливо переспрашивал Орал. Ему очень хотелось увидеть, как его бывший ученик собирается исполнить свое обещание. Понятно, что старый Ишиб доверял своему лучшему и единственному ученику, но Орралу не терпелось взглянуть на результаты. Скоро уже, потерпи немного, новоявленный принц стремился не только вложить в этот амулет накопленные знания. Безмерно уважая наставника, молодой человек хотел раз и навсегда решить его чисто ишибские проблемы, да и самому Михаилу было важно подняться еще на одну ступень во владении мастерством, а потому уникальная работа требовала напряжения всех сил. Изготовление обычного амулета не требует много времени, если знаешь, как его делать. В данном случае амулетный мастер знал, чего он хочет, знал, как и что делать. Но основой, на которую накладывался функциональный комплекс всех необходимых свойств уникального изделия, был костяк владельца, то есть Орала. И это несколько замедляло процесс. Новый амулет защищал владельца от любых атак, позволял атаковать самому, используя пламя и электрические разряды для поражения противника, была добавлена возможность полета и открывались потрясающие возможности для телекинеза. Этот амулет полностью скрывал ап, заменяя его другим. Поэтому около получаса ушло лишь на то, чтобы закончить работу. Но зато каков был результат. Ап старого деревенского Ишиба не только не уступал апу великого Парета, который Михаил видел раньше, но и превосходил его. Конечно, амулет не изменял лап по-настоящему, а создавал совершенную иллюзию, которую нельзя было отличить от настоящего аба никакими известными им обоим способами. Это была отличная работа. К тому же, энергетическое решение нового амулета позволило реально улучшить возможности щупа. Дальность и сила действия щупа зависели напрямую от способности аба накапливать энергию. Когда Орал увидел законченный амулет, то сначала потерял дар речи, а потом заплакал. Все свои детские годы он мечтал выучиться и стать великим Ишибом. Ишибом из легенд. С этими мечтами он пришел к неплохому учителю и влез в огромные долги. Первое разочарование постигло его, когда учитель четко дал понять, Орал со своим слабеньким обом никогда не будет великим Ишибом. Второе разочарование пришло, когда Орал до конца поверил в это, достигнув своего предела. И вот теперь настало время опровержения самих основ, на которых, как казалось прежде Орралу, держится этот мир. Он все-таки стал великим. Кто-то мог бы возразить, что он лишь выглядел, как могущественнейший из Ишибов. Но ведь теперь Орал был способен делать то, что могут лишь единицы. Почему же тогда нельзя сказать, что он не выглядит великим, а действительно является им? Ведь грань между кажущимся и реальным очень слаба, если иллюзии можно не только увидеть, но и разбить о них лоб. Возможно даже, что в этом случае этой грани вовсе нет. Потом, когда старик немного успокоился, Михаил показал ему все, на что был способен его амулет. Конечно, Орал не знал механизма появления молний, но вполне обходился без этого знания. Молнии подчинялись ему, как подчиняется автомобиль самому неграмотному водителю. И шип лишь управлял ти амулета определенным образом. А молнии получались неплохие. Они имели длину до 3 метров и могли быть созданы на расстоянии до 30 метров от обладателя амулета. Иными словами, в пределах 30 метров вокруг себя владелец нового амулета мог поражать все живое, включая и шибов, которые против молнии защиты не имели. Старик был восхищен электрическими разрядами. Они давали ему ощущение силы, настоящей силы. Но больше всего его обрадовала возможность полета. При изготовлении амулета Михаил старался обеспечить как можно более качественную левитацию, а потом, после первых испытаний, попытался внести улучшение в работу соответствующей функции. Это получилось частично. Хотя обладатель амулета мог подниматься на приличную высоту, скорость полета составляла в среднем всего жалких 10 км в час, а при самых благоприятных условиях не превышала 20 км в час, то есть была существенно ниже, чем скорость передвижения по земле. Себе он сделал примерно такой же амулет, как и у Орала, за исключением двух критически важных особенностей. Во-первых, он мог полностью контролировать все созданные им амулеты. Во-вторых, ап Михаила выглядел по-другому. Задумавшись над вопросом, как сделать так, чтобы отбить охоту у большинства наблюдателей к пристальному изучению аба принца, а в дальнейшем и короля, молодой человек пришел к оригинальному выводу. Аб должен пугать, как пугает что-то нечеловеческое, как пугает черная дыра, когда думаешь о ней, или как пугает танк, когда видишь его впервые перед собой, сидя в окопе. Поэтому он создал иллюзию необычного, грандиозного аба, то есть ти молодого человека был обычным, а аб – нет. В нем была противоречивость, неестественность, но в то же время присутствовала законченная красота. Ни один тонко чувствующий эшип не смог бы смотреть на него без содрогания. Если бы наблюдатель обладал художественным вкусом, то описал бы этот аб как чередование резких синих и красных красок. Это чередование выглядело угрожающе на фоне спокойных цветов ти. Подобный аб имел еще одно неоспоримое преимущество. Дело в том, что аб принца Нермана должен был так или иначе выдавать принадлежность его обладателя к королевской семье. Иными словами, какие-то качества этого аба могли бы напоминать аб отца Нермана или даже аб Мельса. Все-таки они являлись близкими родственниками. Михаил не был большим специалистом по родовым чертам абов, но вполне допускал, что где-то такие специалисты есть. Он элементарно боялся напортачить, используя обычный аб великого ишиба. Аб же, которого никто еще не видел, который вообще мог присниться любому ишибу лишь в кошмарном сне, был идеальной находкой, с этой точки зрения. Было бы странно требовать каких-то родственных черт от такого аба. Возможно, что многие ишибы захотят узнать, как он возник у принца, но это уже было делом второстепенным. Можно в любое время придумать какое-то объяснение, можно не придумывать никакого. Кто потребует отчет у него, если все пойдет так, как нужно? Старик Орал, Маэт, а также те жители деревни, которые могли видеть Ти, пришли в состояние легкой паники. На них новый аб Михаила произвел такое же впечатление, как качественные спецэффекты фильма ужасов, на человека, который никогда раньше вообще не видел ни одного фильма. Им хотелось оказаться от этого подальше, быстро убежав, чтобы никогда не возвращаться. «Что это?» – спросил Орал слабым голосом, впервые встретившись с Михаилом после активации им нового амулета. «Это мой новый аб. Я такого никогда не видел», – произнес старик. «Это, что угодно, но не аб человека». «Так и было задумано», – ответил Михаил. «Но зачем тебе этот ужас?» – удивился Орал. Его волосы были еще слегка растрепаны после того, как он тайком от всех отрабатывал в лесу искусство левитации. «А вот какое желание вызовет мой апу Ишиба, который решит сразиться со мной», — ответил вопросом на вопрос новоявленный принц. «Желание бросить все и убежать», — честно сказал старик. «Кто захочет связываться с противником, предел силы которого неясен и действия которого трудно предсказать, Ишибы дорожат своей жизнью». «Так и должно быть», — собеседник излучал самодовольство. «Король должен внушать подданным страх. Можно, конечно, добиться этого другими способами, но я предпочитаю лишь аб». Примерно такая же реакция на новый вид аба была у Маэта. Когда тот подошел на расстояние своего видения Ти, то сразу же отшатнулся. «Что с твоим обом? А что с ним? Он выглядит странно, слишком странно. Если мои друзья думают, что Аб выглядит странно, значит, враги будут думать, что он выглядит ужасно», — подытожил Михаил. Маэт ничего больше не ответил, но подумал, что простому человеку нелегко быть в обществе великих ишибов, потому что никогда не знаешь, что они выкинут в следующий момент. А к великим ишибам молодой Фирин относил и Орала, и принца. Когда Маэт в первый раз увидел Орала, то удивился, как искусно тот маскирует свой истинный аб, прикидываясь слабеньким ишибом. По каким-то причинам маскирует. По каким, Маэт не стал спрашивать, справедливо полагая, что упрямый и сварливый старик ему все равно не ответит. Но после того, как Орал предстал перед ним, усиленный новым амулетом, молодой Фирин восхитился величиной и силой его аба. Перед ним действительно был один из самых могущественных ишибов. Ксар тоже не терял времени даром. Он, руководя жителями Камора, сумел приготовить более 200 кожаных доспехов, используя шкуры лошадей, захваченных у кочевников. «Все готово», — сказал чернобородый Михаилу. 200 доспехов разного размера. Вдобавок мы сохранили несколько лошадей. Это хорошо», — произнес самозванный принц. «Лошади нам понадобятся для перевозки доспехов. Не потащим же мы их на себе. Вы тоже готовьтесь. Пойдете с нами, все. Составите наш обоз, а ты будешь руководить снабжением отряда и армии в будущем». Михаил загодя отправил Маэта в Сципру с предписанием всему отряду выдвигаться к Зарру. В целом, у принца был простой выбор. Он мог либо атаковать Зар, либо оставив его за спиной, из-под тишка напасть на Сципру и захватить ее изнутри. Но второй вариант был нежелателен по многим причинам. Во-первых, доспехи нужно было доставить внутрь города. Во-вторых, в тылу оставался бы хитроумный ишиб и аж-то еще неизвестно, кто. В-третьих, произошла бы бойня. Вот как раз последнего Михаил пытался избежать любой ценой. По крайней мере, на данном этапе. Он рассуждал просто. Если ему нужна корона, значит, ему нужны подданные. Живые подданные. Через 2 дня, когда прибыл Маэт и отрапортовал, что каменный его отец подходит с отрядом к Зарру, принц и обоз, состоявшие из деревенских жителей, снялись с места. Вслед за Маэтом и Тарком Михаил облачил в доспехи амулеты еще 4 ксары и 3 мужчин из Камора, которые сколько-нибудь прилично владели оружием. В будущем они должны были составить ядро охраны обоза. Сейчас обоз состоял из 20 повозок, запряженных лошадьми. С ними шли более 200 человек. Конечно же, ситуация, когда обоз превышает армию, кажется странной. Но вскоре, по расчетам Михаила, численность его войска должна была существенно возрасти. И вот, нагруженный скарбом, а также малолетними детьми и стариками, принц Нерман медленно двигался к Зарру. Этой дорогой он проходил уже 2 раза, все было привычно. Кроме одного, полностью отсутствовали разъезды кочевников. Их здорово потрепали за эти дни. Обоз так и достиг Зарра, не встретив по пути ни одной живой души. Отряд Фирина и Камина расположился лагерем примерно в получасе ходьбы неторопливым шагом от крепости Зарр. Он состоял в основном из дворян, коих насчитывалось 120 человек. В состав отряда входило подразделение наемников, к услугам которых часто обращались приятели Ранела. Наемников было около 50, а возглавлял их сотник Танер. Он раньше служил офицером в империи Фигрид, а потом то ли пал жертвой обстоятельств, то ли сделал что-то неблаговидное, но был вынужден бежать за границу, и в конечном итоге перебрался в Раник. Когда обоз подошел к предполагаемому месту встречи, Маэту и Тарку пришлось много раз бегать туда и обратно. Приобретенная благодаря амулетам скорость передвижения позволяла быстро обмениваться донесениями. Они вели переговоры, пытаясь организовать все так, чтобы отряд и обоз встретились в подходящем месте. Михаил хотел разбить лагерь на какой-нибудь удобной поляне, но чтобы мало кто мог его заметить. В то же время место для лагеря должно было быть достаточно большим, чтобы вместить и воинов, и обоз. В конце концов, отряд и обоз встретились на опушке большой рощи. Выяснилось, что Ранел не терял времени даром и тоже позаботился о припасах, которые теперь перешли в распоряжение Ксара. Первым делом, все дворяне, участвующие в заговоре, были представлены принцу. Михаил уселся на армейский барабан и важно кивал, находя для каждого солдата поощрительное слово. Барабан в качестве сидения он выбрал сам. Ему предложили несколько вариантов, включая даже нечто, напоминающее настоящий стул, но Михаил был непреклонен. Барабан и только барабан. Он отлично помнил, что именно на таком сидел Кутузов при Бородинской битве, а может быть, и Наполеон. Насчет последнего факта Михаил уверен не был. Когда поток представляемых воинов иссяк, Михаил сделал первые официальные назначения. Прежде всего, он отобрал всех ишибов, которые присутствовали в его отряде. Их было шестеро, и хотя уровень даже самого сильного из них был ниже среднего, они могли оказаться полезными в качестве диверсантов и разведчиков, поскольку были способны пользоваться невидимостью, которую обеспечивал амулет. Эти ишибы отошли в распоряжение Орала, который был тут же произведен в ранг верховного ишиба, хотя никакой существенной власти у него еще и в помине не было. Но надо же с чего-то начинать. Как объяснил всем Михаил, звание верховного ишиба приравнивается к генеральскому. Дальше было проще. Ранел и Камин стали заместителями командующего. Собственно, командующим Михаил назначил себя. Сотник Танер сохранил свой пост командира наемников. Ксар стал официальным начальником обоза и получил звание сотника. Маэт и Торг стали членами штаба отряда, а сам отряд примерно из 200 человек получил гордое наименование «Армия». «Кстати, Уру», — спросил Михаил Ферина-старшего, когда все представления закончились, «что слышно по поводу тех рабынь, о которых я писал? К тебе приходили надсмотрщики?» «Да, они совсем недавно привели пару женщин, которых я оставил в своем доме. Те утверждают, что они из Камора. Заплатил гонцам, как полагается. Еще один из них говорил, что жена старосты попала в Фигрид в свите посла. Что с ней-то делать? Выкупать нашего посла в Фигриде», уточнил молодой человек. «Да, это старый упрямец Роллин. Я имел с ним дело раньше, поэтому не хотел бы иметь впредь. Мерзостный человечишка. Если он почувствует, что кому-то эта рабыня очень сильно нужна, то будет поднимать цену бесконечно. Тогда займемся этой проблемой чуть позже, когда у нас будет больше возможностей. Я сам сообщу Ксару, что его жена нашлась. Что там у нас со знаменем? Новой армии самому принцу полагалось знамя. Принц решил особенно не напрягать воображение и просто пририсовать к официальному льву Ранига крылья, о чем и сообщил загодя Ранелу. «Знамя уже почти готово», — ответил Фирин. «У нашего Камина несомненный талант художника, по его собственному признанию, по крайней мере, в области изображения крыльев». «ГМ», — скептически хмыкнул Михаил, — «а где знамя-то?» «Сохнет», — сказал Камин с обычной иронической улыбкой. «У меня получилось бы лучше, если бы я точно знал, какие крылья бывают у львов. Кожистые, как у летучих мышей, или перистые, как у птиц. У обычных львов не бывает крыльев», — серьезно заметил Ранел, «а у геральдических могут быть, и именно перистые. А я нарисовал кожистые», — огорчился Камин. «Все правильно, у львов должны быть кожистые», — после небольшого раздумья решил командующий. «Они ведь млекопитающие, как и летучие мыши. Мы должны быть реалистичны, господа, в меру, конечно». После этого была устроена раздача доспехов и проведен соответствующий инструктаж. Михаил хотел подготовить солдат к бою с учетом новых способностей, обеспечиваемых амулетами. Но, с другой стороны, и лишнего времени у него не было. Однако принц выделил пару минут, чтобы рассказать Ксару о хороших новостях по поводу его жены. Чернобородый принял их, как обычно, спокойно, но было видно, что он рад. Командующий, дав солдатам некоторое время на адаптацию к амулетам, приказал выступать основным силам. Он направлялся к Зару. И вот, во главе отряда из 150 человек, среди которых были 8 ишибов, молодой человек, объявивший себя принцем Нирманом, подошел к крепости. В тот день комендант Зара сотник Манка неважно себя чувствовал. Он вчера выпил сверх обычного. Ишиб Яшт, который не только следил за порядком в крепости, но и частенько лечил Манка от похмелья, в тот день делать это отказался, ведь сотник пил все больше и больше. Нужно было как-то отучать его, если не от выпивки в целом, то хотя бы от употребления чрезмерного количества спиртного. Впрочем, когда к Манку прибежал солдат с сообщением, что неизвестные войска подошли к крепости, и аж быстро привел сотника в порядок. «Сколько солдат?» – спросил ишиб у вестового. «Примерно 200. Ишибы есть? Не знаю», — солдат пожал плечами. «У этих войск есть герб, раникский лев на флаге, только с крыльями». «Наш лев, и с крыльями», — удивился Яшт. Его мысль заработала. «Будь герб был чужой, все было бы ясно, это, скорее всего, враги. Свой герб означал бы, что король каким-то чудом нашел войска и почему-то решил выслать их против кочевников. Но крылья». Впрочем, оставался еще один вариант. Это могли быть мятежники. «Пойду взгляну», — сказал Яшт и направился в сторону ворот. Когда он увидел отряд противника неподалеку от крепости, то удивленно остановился, даже зажмурился. Нет, солдаты не испугали его. Опытный шип, он сразу же заметил, используя щуп, двух людей с выдающимися абами, хотя и не мог с такого расстояния разглядеть все в деталях. Первый аб, безусловно, принадлежал великому Ишибу. А вот кому принадлежал второй аб, Яшт не знал. Он выглядел чудовищно. Внезапно оба обладателя выдающихся абов отделились от основного отряда и направились к воротам. Они шли пешком. Это было обычно для Ишибов, но необычно для командующих. Приход Михаила к крепости не оказался сюрпризом. Видимо, отряд обнаружили загодя. Ворота были закрыты, а за стенами прятались солдаты гарнизона. Принц мог бы сразу же идти на штурм. Ему казалось, что крепость падет перед первым же натиском его супербойцов с амулетами Тирата. В Заре ведь был лишь один Ишиб. Что он мог сделать? Но Михаил решил иначе. Он хотел обойтись, по возможности, малой кровью. Поэтому новоявленный принц вышел вперед вместе с Арралом, чтобы провести переговоры. Они быстро подошли к воротам и в гробовой тишине потребовали встречи с сотником Манком и Ишибом Яштом, конечно, гарантировав тем безопасность. Прошло некоторое время, которое командующий потратил на спор с Арралом, капитулирует ли крепость после первых переговоров или нет. Старик утверждал, что нет, и готов был поставить в заклад тот самый халат, в котором прибыл Михаил. Михаилу халат был уже не нужен, поэтому между ним и Арралом разгорелся второй спор о том, что можно поставить в заклад при первом споре. Наконец, в самый разгар пререканий, небольшая дверь в воротах приоткрылась, и оттуда выступил упиравшийся сотник Манг. Его сзади буквально подталкивал Яшт. Михаил и Аррал с интересом наблюдали за этой парочкой. Манг двигался короткими медленными шагами, теперь уже отставая от ушедшего вперед Ишиба, который то и дело останавливался, торопя спутника. Наконец две переговаривающиеся стороны встретились. «С кем имеем честь говорить?» — спросил Яшт, с непередаваемым выражением ужаса на лице разглядывая аб Михаила. Это зрелище так потрясло его, что он даже не сразу заметил своего приятеля Арала. Видимо, всю дорогу не отрывал своего внимания от молодого человека. «Я, наследный принц Нирман, а это, мой учитель великий Ишиб Арал», — представился Михаил. «Нирман, Арал». Поразился Яшт, он только теперь заметил старика. «У тебя аб величайшего, это что?» — хмыкнул Арал. «Вот посмотри на аб принца, я увидел его», — тихо сказал Яшт. «Он настоящий, самый что ни на есть», — заверил старик. «Существует в любое время дня и ночи. Что вообще происходит?» — спросил Яшт. Манг же, стоя за ним, хранил молчание, лишь часто-часто хлопая глазами. «Происходит то, что Мельс узурпатор, а я должен быть законным королем», — ответил Михаил. Интересный поворот, и аж быстро пришел в себя. «Но мы присягали Мельсу». Манг что-то неразборчиво пробурчал. «Эта присяга не считается», — произнес принц. «Она была дана не королю, а непонятно кому. Может быть, но это еще нуждается в доказательствах. Они у вас есть?» Михаил поморщился. «Об этом поговорим потом. Сейчас нам нужно решить небольшую проблему с этой крепостью. Что вы хотите? Немедленной капитуляции и передачи мне всех солдат? Это невозможно!» — воскликнул Яшт таким тоном, словно был готов сражаться до последнего, или получить доказательство того, что перед ним настоящий принц. Именно этим он понравился молодому человеку, тем, что не принимает на веру ничьи слова. Но сейчас было не совсем подходящее время для выражения симпатий. «Вы принимаете бой?» — весьма натурально поразился Михаил. Манг издал какой-то писк, который был, скорее, похож на отрицательный ответ, чем на положительный. «А, уважаемый сотник Манг», — протянул новоявленный принц, словно сейчас заметив второго переговорщика. «Помнишь меня? Я ходил через крепость Бзары в столицу, взглянуть на своего дядюшку». «Помню», — выдавил из себя сотник. «Вот и отлично», — с симпатией произнес обладатель чудовищного аба. «Ты ведь командир гарнизона этой крепости? В твоей власти отдавать приказы о сражениях или капитуляции?» И аж напрягся. Его и без того узкое лицо, казалось, вытянулось еще больше, а пронзительные глаза смотрели слегка встревоженно. «Да», — уже более ровно ответил Манг, вдохновленный дружелюбием собеседника. «Когда я только увидел тебя, то сразу же по достоинству оценил твои таланты», — продолжал Михаил. «Жаль, что Мельс их так и не разглядел, и аж напрягся еще сильнее. Поэтому не будет справедливым, если они останутся без должной оценки. Что ты скажешь о том, чтобы получить чин тысячника. Манг хотел что-то сказать, но принц перебил его, затем немедленно выйти в отставку. Продолжил он, внимательно наблюдая за собеседником, и аж закашлялся, но попытался возразить Манг, и получить назначение послом в крупную дружественную страну, снова перебил его Михаил. Послом, конечно, ведь в этом твой талант, друг Манг, вот что требуется от хорошего посла, что, посещение вечеринок, приемов, раутов, знакомства и, не побоюсь этого слова, соблазнение красавиц, светских львиц, выуживание из них информации, так сказать, в приватной обстановке, и все, при этом все расходы оплачивает казна. Подожди-ка, с отчаянием крикнул Яшт, я согласен, еще более громко крикнул Манг, ты что-то хотел сказать, уважительно обратился Михаил к Яшту, да что тут говорить уже, махнул тот рукой, делайте, что хотите. Так принц Нирман совершенно бескровно взял крепость Бзар. Глава 28. Ставка и ставки. Если хочешь спрятаться от врага, построй себе крепость. Если хочешь надежно спрятаться от врага, построй несколько крепостей. Один королевский архитектор при проектировании подземного хода. Михаил сделал крепость своей временной ставкой. Его армия пополнилась еще полусотней солдат, с которыми была проведена разъяснительная работа. Прежде всего, на основе рассказа о том, кто такой Мельс на самом деле, а потом уже в виде золота, и обещаний, на них молодой человек не скупился, справедливо полагая, что кампания предстоит сложная, и до времени исполнения обещаний доживут не все. Ему удалось привести к присяге всех воинов, лишь Ишипьяшт пока что не соглашался, но командующий думал, что это лишь вопрос времени и красноречия. Теперь принцу следовало сделать две вещи. Во-первых, объявить о своем существовании во всеуслышание, а во-вторых, выполнить самое главное обещание – освободить рабов. Первым делом следовало послать гонца в столицу. Там у Ферина-старшего еще были верные люди. Они должны были распространить текст манифеста об узурпаторе. Этот манифест был очень быстро составлен, а в качестве гонца выбрали Тшеля, представителя довольно захудалой дворянской семьи. Несомненно, он, примкнув к принцу, рассчитывал существенно улучшить положение своего рода. Освобождение рабов не представлялось простым делом. Было неясно, как донести до всех новости. Также Михаил не мог решить, должен ли он освобождать рабов без компенсации их владельцам или с компенсацией. Все имело свои плюсы и минусы. Минусом освобождения без компенсации являлось то, что рабовладельцы однозначно поддержат Мельса. Минус освобождения с компенсацией был в том, что это потребовало бы большого количества денег, просто невероятного количества. Денег, по словам Ксара, хватало лишь на оплату и содержание войск и ни на что больше. В конце концов, новоявленный принц решил, по своему обыкновению, компенсацию пообещать, в будущем, когда-нибудь, обменивая каждого раба на лист бумаги с печатью. Этот лист гарантировал некоторое количество денег его обладателю, если Михаил прочно усядется на престол. С печатями и долговыми расписками в мире гор проблем никогда не было. Подделать печати считалось невозможным, потому что они несли отпечаток истинной тени ее владельца. Второй манифест выглядел так. 1. Все рабы объявляются свободными людьми. 2. Обращение в рабство наказывается смертью. 3. Торговля людьми наказывается смертью. 4. Владение рабами наказывается смертью. 5. Каждый бывший владелец рабов имеет право обратиться к сотнику Ксару за компенсацией. Михаил рассудил, что смертная казнь в нынешнее смутное время вполне уместна как мера. Даже наоборот, предложи он наказание помягче, многие не поняли бы его и могли счесть принца слабым правителем. Это было недопустимо. Манифест имел и свои положительные стороны. Владельцам рабов выдавались бумажки в обмен на их листы, удостоверяющие право собственности на рабов. Сначала Михаил хотел сделать эти бумажки обещания как можно менее значащими. Иными словами, пообещать, что когда-то при благоприятной обстановке их можно будет обменять на деньги. Но тут появилось неожиданное и решительное сопротивление со стороны Ксара. «Это что же, твое высочество, ты вот так решил отменить рабство?» – удивился Чернобородый. Его вид выражал порицание. «Да, а ты его поддерживаешь?» «Нет, не поддерживаю. Мне-то что? У меня и рабов никогда не было, только беды одни от этого. Но если все вот так отменить, то будут другие беды. Какие же? Голод. Голод», — удивился Михаил. Ксар кивнул. «В этой местности свободных крестьян очень мало. Всю работу на полях выполняют рабы. Если их разом освободить, то кто будет работать? Нет работы, нет пищи, голод. Но люди могут купить продукты на стороне, попытался возражать принц. Ксар рассмеялся. Чтобы что-то купить, нужно что-то продать. Свободные деньги не у всех есть. Михаил задумался. Даже время, проведенное в каморе, видимо, не приблизило его к нуждам народа. Он оглянулся на своих соратников, ища поддержки. Но напрасно. Их лица выражали недоумение. Было видно, что Эфирин и Камин, являясь специалистами по военному делу, ничего не понимали в проблемах экономики. Возможно даже, что принц разбирался в этом лучше их. Ему достаточно было одного намека, чтобы перед мысленным взором встали неприятности, вызываемые нехваткой пищи. Преступность, непрерывный поток беженцев, покинутые деревни. Ему это все совершенно не нравилось. «А ты что предлагаешь?» – спросил он у Ксара. «Оставить все, как есть». «Почему же оставить?» – пожал тот плечами. «Рабов нужно освобождать, но постепенно. Пусть они, перестав быть рабами, поработают еще на прежних хозяев полгода-год, за еду или лучше, за еду и какую-то мелкую плату, которую ты, принц, установишь. Одну для всех. Зачем же ждать год?» – перебил его Ранел. «Тогда голод начнется через год, вот и все». «Не начнется, уру», – покачал головой Ксар. «За этот год владельцы земли научатся платить работникам, а работники научатся получать деньги и продавать не себя, а лишь свой труд. Тогда с компенсацией тоже можно подождать», – догадался Михаил. «Можно ждать, а можно не ждать». Чернобородый был, как обычно, рассудителен. «Предложи им, если они хотят сдать сейчас купчие на рабов, только четверть от общей суммы. Если сдадут через полгода, то половину, через год или два, всю стоимость. А, может быть, просто отдать землю рабам?» — поинтересовался принц. «Это все упростит». Ответом были недоуменные и возмущенные восклицания со стороны его друзей. Михаил обвел глазами присутствующих. Лица всех дворян и наемников выражали резкое неприятие этого предложения. Ксар же снова покачал головой. «Даже если рабы справятся с хозяйством, то владельцы земли тебе этого не простят, а ведь они тут даже не дворяне или купцы, а крестьяне, у которых, ну, десяток рабов, а иногда и того меньше». В результате второй манифест претерпел изменения. В нем по-прежнему обещалась смертная казнь за рабовладение, но бывшим рабам предписывалось остаться у прежних хозяев на год, если те им будут давать еду и платить по медику в неделю. Если хозяева заплатить не смогут или не захотят, то бывшие рабы должны были оставить их и обратиться к главе ближайшего населенного пункта, чтобы тот их куда-то определил. Если же бывший раб захочет вступить в войско принца, то он имел право покинуть хозяина немедленно, причем, вместе с семьей. Также принц попытался учесть массовое бегство наемных работников под ложным предлогом вступления в его армию, временно запретив бродяжничество. Бродяг должны были отлавливать и доставлять на принудительные работы. Ему не нравились ограничения людей в свободе передвижения, но другого выхода, похоже, не было. Михаил утешал себя лишь тем, что все эти меры носят временный характер. Ксар оказал существенную помощь тем, что отлично понял и объяснил экономическую подоплеку ситуации, но, к сожалению, не нашлось никого, кто мог толково изложить возможные политические последствия освобождения рабов. Когда составление текстов в узком кругу доверенных лиц было закончено, Фирин-старший поинтересовался: «Можно отправлять гонца, твое высочество? Подождем немного. Сначала зачитаем оба манифеста перед населением крепости и посмотрим, какое впечатление они произведут на людей». На самой большой площади установили возвышение, на котором поместили кресло для принца. Это кресло было самым роскошным в Заре. На его красном бархатном сиденье была всего лишь одна маленькая дырочка. Михаил, опасаясь, что другого кресла может не оказаться, предпочел этого не заметить. Маэт, Торг, Камин, Орал и Ранел встали вокруг него, а затем согнали народ. Площадь не вмещала всех, поэтому люди запрудили все примыкавшие улочки. Честь зачитывать манифест доверили предводителю наемников сотнику Танеру. Не за военные заслуги, а за зычный голос. Когда Танер зачитал первое обращение, это вызвало очень слабую реакцию, потому что практически все уже знали, что происходит. Принц Нерман появился непонятно откуда и объявил короля узурпатором. Это была отличная новость, которая мгновенно облетела абсолютно всех. Но стоило сотнику произнести первые фразы второго манифеста, как толпа заволновалась. В обычной ситуации Михаила могло бы напугать волнение такого количества людей, но он уже не был нормальным человеком. Он был экипирован как великий Ишит, что ему теперь какая-то толпа. Впрочем, волнение не было агрессивным, скорее, очень удивленным. Лишь отдельные выкрики были полны возмущения, а особенно старался один человек. Он стоял в первых рядах, поэтому принц сразу же узнал его. Это был трактирщик крепости, единственный трактирщик и отпетый мошенник. «Что такое делается?» – кричал он. «Рабы, это же имущество. Никто не имеет права его отбирать. Все нажито честным трудом». Камин вопросительно посмотрел на Михаила. Тот кивнул. «Ты!» – закричал Камин, который и на этот раз носил черный камзол, поверх которого был наброшен кожаный доспех амулет, что смотрелось весьма нелепо, но отнюдь не выглядело смешным. «Ты, а ну-ка подойди поближе». Часть толпы перед трактирщиком испуганно раздвинулась. «Ты что хочешь сказать, мерзавец?» – грохотал Камин, «что после указа считаешь себя рабовладельцем». «Да нет, не знаю», – смешался трактирщик. «Если ты рабовладелец, то тебя нужно немедленно казнить», – продолжал Камин. Он уже не повышал голос, но толпа ловила каждое его слово. «Я и рабовладелец», – с ужасом закричал трактирщик, мгновенно сориентировавшись. «Как можно? Нет, я всегда был противником рабства. Так что же ты буянишь, смутьян?» «Я не буяню, господин», – отрапортовал трактирщик. «Готов доказать свою верность светлейшему принцу, как ему будет угодно. А чего тогда орешь?» «Я не ору, господин», – закричал трактирщик изо всех сил. «Всего лишь спрашиваю у этих почтенных людей, где найти сотника Ксара». Население в целом восприняло нововведение без агрессии. Некоторые даже были рады переменам. В основном, конечно, рабы, или, по крайней мере, та их часть, которая не родилась в рабстве и видела другую жизнь. Михаил отдал приказ отправить гонца в столицу с первым манифестом и подготовить группы оповещения по поводу второго. Сначала принц хотел, чтобы весть разнеслась по всем ближайшим селениям. Вскоре к нему подошел Ишипешт. Он не решался заговорить, пометуя о принятых при дворе правилах. Не начинать разговор раньше монарха, но принц заметил это и громко донес до всех мысль, что пока они находятся в походе, все церемонии отменяются. «Скажи-ка, твое высочество», — спросил Яшт, услышав это, — «ты серьезно собрался отменять рабство? Не передумаешь? Почему это я должен передумать?» — удивился тот. «Я, можно сказать, вынашиваю эту мысль с момента, когда Арал спас меня от убийц. Почти с того момента, конечно». «Тогда прими мою присягу, принц», — склонил голову Яшт. «Что же заставило тебя так быстро перейти на мою сторону?»